Глава 35. Сначала я усиленно пытаюсь найти этому логическое объяснение. Правда, быстро понимаю, что его нет. Босс из тех людей, которые всегда держат телефон при себе. У него куча дел, куча работы, вечные звонки, постоянные СМС, контроль всего и вся. Сидя в автобусе, буравлю взглядом его профиль, ожидая, когда он все-таки появится в сети. И от полного отсутствия информации в голове центрифугой начинает вертеться куча самых разных вариантов. От того, что он махнул рукой и уехал пить кокосы на Карибские острова, до тяжелой болезни, которая сразила его сразу после моего ухода, смертельно. От этой мысли внутри поднимается мандраж, и обида окончательно уходит на второй план. Приехав вечером в отель, плюю на свою гордость и строчу ему СМС. «Босс, вы где?» Но сообщение не доходит. Рядом с текстом стоит всего одна галочка. 10 минут, полчаса, час. Не находя себе места, подскакиваю с постели, даже не думая о том, что босс мог просто отключить интернет. Потому что знаю, он его не отключает никогда. Здесь точно что-то не так. Набросив на пижаму пуховик, небрежно натягиваю сапоги. Так что одна штанина оказывается заправлена, а другая торчит наружу. Махнув на это рукой, бегу к его номеру, чувствуя себя как-то нереально. Словно меня закинули в какую-то параллельную вселенную. У всех вокруг все спокойно, люди неторопливо идут по коридорам, улыбаются, смеются, отдыхают. А я, нервно топчась на месте, впервые в жизни вслух ругаюсь матом, потому что скоростной лифт слишком долго едет. Подбежав к двери босса, стучу. Сначала робко, опасаясь, что он мне вот-вот откроет. А я даже не знаю, что мне ему говорить. А что сказать? Здрасте, я просто пришла проверить, что вы живы. Глупо же. Но когда дверь так и не открывается, я уже перестаю считать это таким уж глупым. И теперь со всей дури требовательно стучу в номер. Только ответа так и нет. Осознавая, что в номере пусто, выбегаю на парковку, выискивая взглядом его машину, которой тоже нет. Ничего нет вообще, будто и не было никогда. Будто все, что было, это просто новогодний сон после бокала шампанского. И когда это ощущение расходится по телу, скручивая в тугой узел каждый нерв, я чувствую уже не просто панику. Неожиданно я испытываю настоящий страх. Во второй день, появившись в офисе, я целенаправленно лечу прямо к стойке Нины. Растрепанная, лохматая, с пуховиком нараспашку. Правда, расстегнутый пуховик я заметила только в лифте. Но учитывая, как лихорадочно я собиралась на работу, хорошо, что он хотя бы оказался на мне, потому что машины босса с утра опять нет на парковке, потому что телефон у него до сих пор недоступен, и потому что я не спала всю ночь, продумывая в голове кучу самых разных вариантов того, что могло с ним приключиться после нашего разговора. «Нин!» – ору, судорожно хватаясь пальцами за секретарскую стойку, прямо как падающий с обрыва за последнюю веточку. «И тебе доброе утро, Стрелецкая!» – настороженно отзывается секретарь, косясь на мои пальцы. «Прости, доброе! Нин, где босс?» «В смысле? А что такое?» На лице Нины отражается полное недоумение. «Его же нет?» Испуганно поясняю я. «Ну да». Спокойно соглашается она, перекладывая какие-то папки на своем столе. «Ты знаешь, где он?» Нина, явно не понимая, что происходит, отвлекается от своих папок и теперь переводит все внимание на меня. «Я не в курсе. Он не сказал». «А в чем дело-то?» «Как? Вообще ничего не сказал. Нина равнодушно жмет плечами. Сказал, что просто возьмет отпуск. Позавчера вечером смс-ку скинул. Он куда-то уезжает? Ир, ну ты чего? Он же передо мной не отчитывается. Он начальник, как-никак. Подумав, она с сомнением добавляет. Но вообще, он в прошлом году в это же время в Италию ездил. А в позапрошлом, тоже в январе, в Швейцарию. До этого еще куда-то. Видимо, традиция у него такая. И тут шестеренки в моей голове складываются в готовый пазл. А вот это уже логично. Спасибо, Нин. Благодарю коллегу и отхожу от стойки, направляясь к себе. Теперь все понятно. Поэтому он и недоступен. Может, он прямо сейчас где-то в самолете. Наверное, у него-то просто долгий рейс, 12-часовые пересадки. И в сети он появится совсем не скоро. Дура. Чего я уже только себе не надумала. А он просто взял отпуск. Ну, значит, все хорошо и можно выдохнуть. Но сердце почему-то не успокаивается. И я несколько раз с поличным ловлю себя на том, что все равно кашусь на окна, проверяя, не приехала ли его машина на парковку. А еще кусаю губы, теперь судорожно хватаясь за телефон всякий раз, когда приходит СМС. Но пишет мне только Давид. «Малыш, работой завалили. Пришлось взяться за новый проект. Пообедай без меня. Ок?» «Ок». Отвечаю, понимая, что на обед идти я и не собираюсь. Впервые в жизни мне не хочется есть. Совсем. Когда Давид пишет, что немного задержится и снова не может меня подвести, я реагирую на это так же просто. Ок. Понимая, что хочу скорее оказаться в отеле и зарыться в теплое одеялко, вызываю такси. Но стоит только сесть в салон, как меня снова будто обухом со всей дури бьет в солнечное сплетение. А все потому, что в машине играет знакомая песня. Та, которая фоном играла в тот вечер в зимнем шале, когда мы с боссом целовались. Закрываю глаза, пытаясь не думать, не слышать, отвлечься. Но все тело, наоборот, будто цепляет нервом каждую ноту. И я не выдерживаю. «Можете переключить, пожалуйста?» Прошу у таксиста. «Можем, сударыня, можем. Песня так себе, согласен». «Неправда». Еле слышно бормочу, отворачиваясь к окну, за которым медленно кружит снег. Красивая песня. И хватаюсь за телефон, когда приходит новое СМС. «Эй, малыш, ты ведь не забыла, что у нас сегодня свидание? Я столик в том рестике еле выбил. Пришлось даже администратору доплачивать. Сегодня в 8 заеду».